Привет, ребята, с вами Братья Цу. Продолжаем наше похождение с приключениями в горах, точнее уже под горами. И вот теперь у нас с этого, начиная приключение, у нас, во-первых, хорошие новости. Есть наконец-то карта, довольно подробная, того мира, где мы находимся. Даже не мира, а точнее его севера, вот так вот. И эти карты можно скачать, зайдя по ссылке в деталях к видео. Там все карты, в том числе и политическая вот такая вот. И детальные карты, которые показывают, где сейчас наши приключенцы уже побывали. Но здесь там не видно, конечно же, очень мелко. А на той карте будет видно, если вы посмотрите в интернете. Сегодня с нами играют Саня. Привет. Вашей рукой. Шура у нас пропал куда-то, точнее не Шура, его персонаж. И Шура тоже. Видимо, испугавшись трудностей. Ну, надо как-то пояснить, куда он пропал. И сегодня у нас будет играть Андрей. Помаши ручкой. Дальше. Привет, вот так, привет. Вот. Кто такой Андрей, мы узнаем скоро совсем уже, кем он будет играть. С нами играет Палыч. Всем привет. Так, пожалуйста, с новым телефоном. Там нужно не надо было часы еще. И Олежка. Машина. Вот, отсюда он, да. У нас также, видите, новая доска, на которой теперь можно все очень прикольно чертить. Например, если они находятся у нас на реке, то мы можем нарисовать вот так вот, что здесь есть река. Некоторая. Вот. И персонажей расставить. И вот это вот один такой квадратик, это что-то больше метра. Насколько. Сколько там, Олежка, не помню, что по 5 футов, да, 1.5 метра почти. Около того. Вот. И мы закончили на том, что у нас все персонажи находятся в тронном зале большом гномьем. Где вот здесь вот есть. В храм шли, по-моему, нет? Нет, вы еще не шли в храм. Вот здесь вот выход из него в сторону. Туда, где. Королевский дворец, здесь выход основной из него, из этого зала. Давайте, расставьтесь. Вот это вот у нас, пока сейчас тебя еще не представим, Андрей, подожди. Так, вы здесь будете около... Павлович, кто у тебя вот эта фигурка, да? Хоббит. Около возвышения тронного, где сидели... Прекрасная компания. Лом Среброгор. Вот, и где сейчас сидит понурый Йорл. Которому мы сопли вытирали. Но он уже собрался. Дальше он наблюдает следующую картину. Входит довольно молодой гном. Они с Йорлом бросают друг друга в объятия и долго о чем-то говорят. Потом, после этого, Йорл представляет вам своего сына. Как ты? Падин. Я же не муж. Падин. Падин? Да. Падина. Как ты будешь, опиши? Я молод. Молод? Молод. Молод и топор. Молод и топор, да. Молод и топор? Молод и топором, да. Да, Йорл представляет вам своего сына. И говорит, что он вам поможет во всем, во всех ваших делах. Но не бесплатно, естественно. Ну, это не знаю, бесплатно или не бесплатно. Во всяком случае, он изъявил желание также проводить вас к выходу с горы, может быть, даже пойти дальше с вами. Поскольку ему давно хотелось вступить на путь приключений, точнее, на дорогу. И пока стрела... Вернуться на опыте. Пока стрела не пробьет его колено, он будет, видимо, путешествовать с вами. Он единственный сын у Йорла? Нет. Он единственный оставшийся в живых сын Йорл. Его так спокойно отпускают? А что делать? Ну почему нет? Не прикол. Пусть узнает мир. В общем, ваша задача, как я напоминаю, за эту ночь решить, на какой вы стороне, договориться, либо провести расследование, уговорить кого надо, и либо выступить на стороне Йорла, либо выступить на стороне Тарлина. Тарлин. Который заявил, что если ему не останутся все регалии, которые до этого принадлежали Йорлу, он может устроить, если не переворот, то как минимум разделение племени. Или клана. Я все равно буду настаивать на том, чтобы идти в этот сейчас? Храм. Да. Но, во-первых, вылечиться нужно. Да, мою позицию, как бы... мою позицию не надо, наверное, озвучивать, да? Я за папу. Ну мало ли, больше не пишешь. Дядя. Не расходится, или мы с первым стоим сейчас? Вы сейчас... Ну, к вам, наверное, подхожу. А вот, давай вот здесь, тебе тоже. Стоп, так замахиваем. Во, полегче. Мы на вашей стороне. И вы начинаете с того, что вы должны решить. Кстати, у вас... Как тебя сейчас зовут? Падин. Падин, да, точно. Падин, я увидишь. Айпадин, вон, видишь. Падин, кстати, в курсе всех местных дел, вы, если что, можете расспросить о том, что тут как было и как будет. И что предвидится? Ты сам не знаешь, но я буду тебе рассказывать. И играть. Да, походу я знаю. Что, начинаем? Начинаем уже давно. Так, ну что, есть идея сходить в храм? полечиться. А, подожди, у нас еще был такой момент, у нас кто-то из наших прокрался в комнату совещания. Это я, Саша Мурсон. Я пришел и всем рассказал. Ну, тебе рассказал, да. Просто я... Неделя там была такая... Буйная. Бурная, скажем так. Насыщенная. Насыщенная. Неделя выходные, наверное, больше. Ну, не будем в подробности задаваться. Короче, поэтому я уточняю, что там, что было. Да просто я... Я все пришел, все рассказал. В смысле, тебе рассказать то, что было? Да, да, да. Вот. Там я послушал, как король разговаривал со своими советниками и сказал то, что вариантов немного, либо... Ты же два варианта, которые Тарн предлагал. Типа да, либо Тарну отдавать власть, но в любом случае нужно будет, либо если или Йорла, или Тарна, нужно будет убедить общую массу, чтобы все как бы согласились. То есть и церковь, и армию, и генералов, и народ, да. Я вам сейчас немножко расскажу, то, что к вам присоединился Падин, это хорошо, поскольку он же вам, кстати, вот и предоставил все карты, у него есть. Они рисовал. Да, поэтому они у нас теперь есть. Карты местности. Ребята, тут на карте. Также он вам рассказал историю о том, как здесь вообще было все до того, как вернулся Йорлин. И история такова. Йорл, да, Йорлин уже смешал Тарлина и Йорлин. И Падин. Так вот, история такова. Сам этот молодой Тарлин возглавлял взвод солдат до того, как Йорлин ушел. Йорл, прошу прощения. До того, как Йорл ушел. И в его ведомстве была местная тюрьма. Туряга. Вот, после того, как Йорл ушел, соответственно, дальше все сложилось, палочки, не надо, пожалуйста. Все сложилось, как сложилось, палочки решил чипсы есть одновременно, я ему это не очень хочу разрешать. Потому что он будет хрустеть. Чавкать будет, ладно, хрустеть. Так вот, после того, как Йорл ушел, он быстро вышел в фавор у военных, и ему передали временно, как минимум, регалии, пока не причины? Решат. Что это было причиной фавора? Альтернативы нету. Не, почему? Ну, что является причиной фавора, никто не знает. Потому что... Мы знаем, у нас есть варианты. Какой твой вариант? Чей вариант? Ну, есть вариант, который мы знаем. Какой вариант? Мы все знаем, что он просто поднял... Вариант местный. Да, вариант Падина в том, что он подкупил, скорее всего, средние звенья, то есть дал денег, а также обещал прекратить стычки с гоблинами в ближайшее время. Каким образом? Типа, просто мы не будем на них нападать? Он гарантировал, что они прекратятся. Со стороны гоблинов или со стороны этих самых? Гоблинов. То есть насчет сговора с гоблинами? Может, его голова подкуп правды, да, как бы, и все решится очень быстро. Это вот такова история, которую вам поведал Падин. Помогешь? У нас есть как бы высокоуровневые клерики в замке, там самом, в храме Марадина, как бы. Сразу как бы так не поспрашали. Никто не из ваших не заподозрил ничего. То есть есть как бы люди, у которых существуют подозрения насчет. Агенты повсюду, наверное. Повсюду агенты. Его он же подкупил. Соответственно. Подкупить всех? Я понимаю, что вы, извините, нет, основная безвредительный, что многие из основных. Основная его идея была в том, что они будут расширяться в другую сторону. В сторону людей? Вниз. А, нет, в сторону там тех колен, которые были заняты всякими грибными лесами и так далее. То есть, что у тех конфронтаций, которая в последнее время усиливалась, это его политика. Мне интересно, что гоблинам нужно было в этих пещерах вообще, как бы так, по чесноку. Они там живут. Добывают что-нибудь тоже. Ну, они там не живут, они там до этого, до ритуального места топерли, сколько времени мы шли, сколько дней. Добывают явно что-то, обычно пещера добывают. Металлы. Гномы. Гоблины. А также еще, помимо того, что он был главным по тюрьме, он также был еще как бы заведующим охотничьими пределами вне горы, которые выходили. То есть он был как скаут, и также его видим была тюрьма. Это значит, его Фарин нужно хорошо знать. Он же там был охотником. Нужно. Фарин его, да, знает. А Фарин далеко у нас ушел? Фарин с вами рядом. Стоп, вот у меня такой вот вопрос вот возникает. Если он был он заведовал этими самыми охотничьими угодьями и Йорл нахватил мзды. А, то есть, может быть, он добровольно его издал, как бы гоблин? Ну да, естественно. А какие у нас варианты есть? Короче говоря, нам надо клерикам, как бы, высокоуровневым, чтобы они... Так, подожди, сейчас он с отрядом ходит по городу, где-то копался уже, где-то какой-нибудь... Да. В тюрьме копался. Ну, так, он, скорее всего, в тюрьме сидит, да. Да, и этот самый, я его сейчас... Пока в хорошем смысле. Завтра он, как бы, так или иначе, должен будет, ну... Выйти. Потребовать, да, аудиенции у короля. Его можно, как бы, к ответу призвать, и все. Ну, если мы это кораблю докажем. Окей, есть какие-то догадки? Вопрос в том, что, вдруг завтра все провалится. На самом деле он там без царя в голове, он просто отправил Йорла на убой. А что дальше? По молодости по своей, да, и сделал это на. Нет, он Йорла никуда не отправлял. Не, ну Йорл сам пошел, а он подставил его под... Наша вариация, Под его... Это мы сейчас думаем всякое про вас, только не обижайтесь, потому что, мы насмотрели всякого, мы... Да я каждого третьего готов повесить из своей вариации. Ну вот, да. А я вообще только за... За повешение. Я, конечно, немножко привлечу, но я в этом плане работаю в этом направлении, да, что... Ну хорошо, не каждого третьего, каждого... Десятого. Как говорится, Justice shall be swift. Ну да, да. Это можно. Что, идем в храм? Сначала вообще надо как-то надо королю объяснить, что. Сначала нужно вылечиться от лекарей, которые мы болеем. А это не делается в минуту. Почему? Потому что это будет стоить ударно столько, если ты зарабатываешь. Нейтральные, или они какие-то, может, с кем-то у кого-то есть там более. Может, кто-то надо взять с собой, чтобы они больше лучше сами говорили. Храмовники, если говорить о храмовниках, то есть здесь один, он главный жрец, и одновременно он был воспитателем и у тебя, и у Тарлина, и они были друзьями в детстве с Йорлом. Бесплатно сейчас. То есть ты сейчас Падину говоришь, что я знаю, мой учитель там вроде как меня. Да, но он причем здесь самый главный храмовник. И кроме того, он тут по совместительству еще и самый главный храмовник. Именно так. Так он здесь в зале находится? Нет, храмовник в храме, естественно. Так где в храм? Давайте я вас отведу, да? Почему нет? Отлично. Поговорим с храмом. Надо одного оставить, кого-то, чтобы он следил за королем. Чтобы королем что делать? Я хочу лечиться. За королем мы не сможем следить, потому что король... Во-первых, он в закрытой зале, он был совет. Чтобы туда никто не пробрался из левых личностей. А как ты просто видишь, сплет отряд из 20 человек, что я сделал? Пробрались. За короля не волнуйся, у него здесь свои силы есть. Я сомневаюсь, что он... промоют, и привет. А что ты можешь помешать, я могу что помешать, чем? Воткнешь шомпол в ухо кому-нибудь. Устроишь панику и убежишь. Так я так могу панику сделать в окно. Ты так, ластики разбежались. Я пока стираю. Да, в общем, идем. Идем в храм. Все. Я думаю, все нам на храм, да. Нам сейчас разделяться нет смысла вообще никакого. А то сейчас тогда начинаются все хорошие фильмы ужасов с тобой. Ну тогда, Фафалину скажу, что... он же не знает этого самого. Скажи ему, пусть... Так Йорл пускай сказать. Йорл собирается здесь оставаться до утра. Йорл, мы сейчас расходим, просто поговорим с некоторыми... Нас Падин отведет, и к тебе Йорл обращается. Просто Йорл для меня стоит в той стороне, поэтому я в ту сторону говорю. Йорл, мы сейчас ненадолго отлучимся здесь, попробуем поговорить с людьми, естественно, узнать мнение, кого сможем. И к утру выработаем мнение общее и поможем, чем можем. Хорошо. Ладно, вы выходите из зала. И напоминаю, что вы все находитесь в огромной пещере, которая такая вся освещена и из красных пород, такая сделанная, освещена фонарями большими. Что-то из них магические, что-то из них просто светит огнем. Вот, и, в общем, такая красная пещера, поэтому она называется, в общем-то, рубиновая. Рубиновая пещера называется, столица этих гномов. Вот, и вы двигаетесь по ней. Пещера рубиновая, между... да? Сейчас... Поздняя ночь по местному времени, народ весь спит, слышны звуки каких-то местных сверчков или кого-то там, каких-то существ ночных. Дорочек. И Падин ведет вас самым коротким путем между дворцом и храмом. И когда вы проходите узкое место, вот оно здесь будет так вот изображено, здесь несколько домов каких-то. Зайдя сюда. Помады рисуешь. Бывает. Какие у тебя это самое? То, о чем в шивая баня. Ты еще про член подумал, да? Красный, впереди да? Возникают две фигуры. Две красивые девушки? Они в полном обмундировании. Два солдата с... Серебряной горой на щитах. И они обращаются к Падину и говорят на гномном языке. Я слышу, понимаю. Да, они говорят ему, куда ты ведешь иноземцев? Падину? Да, Падину они говорят. Ребята устали? Веду в таверну. Может быть, вам нужно сопровождение, говорят они? О, нет, мы справимся. Я самый. English, please. Общий близок, это общий близок. Он говорит, мы настаиваем, в этот момент сзади еще один выходит. Что, сразу их всех? Я держу книгу на изготовке. Очень, да, я же в курсе. Они как очень, бы очень, да, это самый темный райончик. Район то такой, если, да. Ну, то есть там, там тишина, то... тишина полнейшая. Но они за оружие держатся, как будто на изготовке или как? Теперь на изготовке. Они, довольно, они, в общем-то, да, находятся в достаточно большой готовности. Но думаю, тут будет некультурно создать. Я на общем тоже. Падин, кто это? Это нехорошие люди, которые хотят свергнуть короля. Они нам угрожают. Чем видно угрожает? Намерение. Чем угрожает? Но то, что вы видите, это говорит о том, что это люди, принадлежащие гвардии. Ну, то есть, ну, это королевская гвардия, это гвардия, которая поддерживает, вероятно, Таргена. Ну что, угрозим численность гвардии или нет? Или по мирному каким-то зайтись? Не, они-то, наверное, не виноваты, как бы, что у них. Да, я пытаюсь. Долбоёб. Я пытаюсь выйти к ним немножко вперед. На общем они понимают, нет? Не факт. Да, все должны, да, на общем главное понимать. Я им спрашиваю, эй, народ. Я перевожу. Да. Нет, или он, если понимает, то да. Как они? Ну хорошо, ну пусть через переводчик. Еще потише. Через переводчик. Блин, там. А через переводчик будут работать всякие там лапы и так далее. Да, вполне. Ты что ты говоришь? Я говорю, мы. Что ты сказал вообще? Когда сказал? Я в таверну нас ведет. Да, везу, да, вас Колин спать. Да, короче, устали вы. Везу вас в таверну, там, на второй этаж. Они сказали, что давайте мы вас сопроводим. Это я тебе уже предлагаю. Предлагаю вообще дойти до таверны и потом с нее по-тихому убежать. Если наверное, вам нужно будет если не идти довольно-таки не туда, куда. Тут близко, как бы спрашиваю Падина, есть какой-нибудь, ну, как сказать, район, где много людей? Или мы вообще где-нибудь в жопе? Глубокая. Полный? Глубокая жопа. Но мне ночью надо спрашивать. Хорошо, давайте. Саша, тихо. Если вы проводите нас, да, хотя бы часть пути, если вам удобно, как бы. Мы просто. Я лично хотел зайти в этот человек, он, видите, он немножко у вас этот самый слабенький. На собой сломает. Вы можете подсказать нам еще, где, ну, Йорл, этот самый, не успели у него спросить, не Йорл, а парень не успели спросить, храм, где находится, нам просто подлечиться надо для этого самого. У нас очень слабенький человек, мы его так, я его хватаю за плечо, так. Что-то только на меня показываешь. Хорошо, вот, хорошо. У тебя, по-моему, хопов мало было, нет? У меня 12. Хорошо, хорошо, говорит, он нам поручено вас сопроводить, и они вас берут. В заложники. В оцепление. В храм. И теперь мы видим, что их три. Их трое, а там другой изначально было трое. Ну я понимаю, что нет, там они. Я думал, что их может больше, что это трое, да? Да, теперь мы видим, что их трое. Я говорю, что если что, я электрикупом, вероятнее всего, вырублю. Ты прям говоришь на общем языке? Да. А они заклинания, они название заклинаний не понимают. А вырублю одного. Я одновременно угрожает и предупреждает. I will use vaporize. В электрикуп, как бы. Что ты говоришь, на моем, на Сорковском? Ну. Я думаю, идем с ними, пока если они ведут нас в ту сторону. Ты драконик знаешь, так что я перехожу на драконик и говорю, что походу пора избавляться от. Не-не-не, давай как бы. Вадим, там непонятно. Я все на заготове, я готов. Нет, готов. Давай, пока они нас ведут в ту сторону. Если может они реально просто типа хотят, чтобы мы никуда не отвлекались. Если не понимаешь, что ты драконик. Они драконики. Я понимаю, это все гномы говорили. Я просто предлагаю свою версию. Сейчас, пусть они сейчас закончат. Так, хорошо. Как бы. Мы никого не убьем, но как бы кое-кто останется покалеченным. Хорошо, покалечен, мы делаем 5 шагов. Да. Раз, два, три, четыре, стоп, пять. Все, стоп. На пятом шаге. Я говорю, то что, да, давайте да, сначала, если они нас будут. А вы уже двигаете, я же подождите, не успел это сказать. Что дальше? Мы только 5 шагов. Что, почему не успускаете? Они еще говорили на драконе. Я просто ору, так и вы никуда. Если нас ведут, нас в храм. Что дальше, подожди сейчас. То пускай ведут. Не, они везут. Ну, твоя да точка. Давайте все уже. Что вы дальше делать? 5 шагов и что? И дальше еще 5 шагов? Нет, что? Все. Да, пускай. Почему? Зачем? Мы сейчас такой шухер создадим. Мы сейчас и с королем хер договоримся, если мы сейчас будем его подданных рубить направо и налево. И потом доказываем, что они сами напали. Это были разбойники, мы не поняли. Нифига себе, разбойники. Это гвардия, короче, да хорош, да? Я кидаю этот самый первый. Я буду читать заклинание. Ну, я начинаю сразу в третьего со стилфа стрелой. О, сейчас не состил фаса этого. Я первый, да, это на известных именно сам. Будет? Что? Инициатива, да. Не, ну сначала как бы. Нет, нет, нас... неожиданно, у вас неожиданная атака. Ух, как я. Тогда у меня плюс этот дофига там всякого. Кто кого берет? Я беру. Ну, я стреляю я вот этого. Я вот рядом вот этого высокого. Ну, по очереди, вы можете кинуть свою инициативу. У меня первая инициатива, у меня 8, я думаю, больше никого нет инициативы. Больше. Нет. Олежка, сюрприз раунд, как бы, да, сюрприз раунд, он как бы отыгрывается, ну, вне зависимости от... Не, мы среди нас. Попал, не попал. Так мы начали одновременно? Да. Просто поэтому... Давай я первый. Давайте по кругу. Ладно, я завел первый просто. Давайте без Татьяны будете по кругу. Я завел первый, а потом я так скрыл. А там уже... Ну, у меня все равно будет скрытая атака. Сейчас посмотрим, кто первым упадет. 4 до 6 вот уже не ожидали. Попасть не хочешь? А надо? А не надо, думаешь? А скримишь? А, ну да. Не можешь? 13 плюс 7. Скримишь. Ты не можешь сейчас скримишь взять. Почему? 13 Потому что сюрприз раунд это только... Плюс 3. 16. Блин, палочка фигачит. Экшен. Ну, одно действие, а не фулл раунд. Так, одно действие. Я даже не знаю, сколько хп пошлёт. 70 хп или 120. Так, одно действие, я их атакую. Либо-либо атакую. Немного, семерочка. Семерочка. А, плюс, плюс. То есть ты можешь одновременно и стилп атака, и скримишь, да? Ты уже увеличил, умножил на 2. А, я еще обоженный. Нет, у меня еще плюс, плюс, у меня еще плюс 2 на 2. Сложность увеличается. 18. В смысле? Ну, сложность защиты от заклинаний. Почему? Потому что у гномов рожденная... Не-не-не-не. Или что ты имеешь в виду? Как бы... А, я же не юзаю, да. Да, ты же не под наркотой. Магический эффект этот. Я 18. Ну, если должен поздравить, дочь падает замертво. Следующий ход. Замертво? Замертво. У него что, 8 хп всего? 18. Ну, я 18. Он как бы, булькая кровью, будет задыхаться еще там следующие несколько раз. Ну, он падает замертво, но ничего, по крайней мере, не делает. Не булькает. Ни кровью не булькает, ничего, что ли? Но тебе пока не видно, булькает он или не булькает. Так. Можешь добить его, если хочешь, вот однозначно. Ну, шаг назад, и, соответственно, открываю книгу, эманация силы, пш, на... Кого? Кидай защиту. На вот кого? Этого. Это? Да. На ловкость. О-о-о. Защитился. Окей. Окей, начинаю. Ладно, защитился. Но все равно упало, да. Тогда кидаю под камень, да, вот сверху падает у меня. 5 дамажа. Ты дэмся, пробиваешь ему кольчугу и видишь, что у него берутся глаза. Есть рана. Электрическая. А, с электричеством, да? Соски его прижег вот нас. Да, у него искры пробегают по его доспехам. А нет, он же был. Да, он теряет 5 хп. Если бы Сану, то ему спину кидал. Третьего такого. Сану, значит, был спину кидал. Из лука? Да, конечно. Давай. Давай прицелим голову. Зари минус 2, но... 10 плюс 4 от ловкости, плюс 3 базовая, то есть 17. Попал. Плюс 1 у меня еще за этот, за скилл. Так, теперь вот точно раз. Почему 2? А что, сколько? 1 и... Это считается же скрытая еще атака, они же не ожидали. Да. Ну да. Тем более еще и со спины практически, они же пошли. Ну, эти двое со спины, да. 3d6 плюс 4 за этот, за кравен, за скилл. Mm-hmm. Хорош, много. 13 плюс 4, 17. Ты ему всадил прямо в затылок стрелу, он падает на колени и стоит на корточках. И дальше паден. Наверное, того, да, который еще стоит, который еще стоит рублю. Давай, помогите мне, что у меня с атакой, сколько там получается. У тебя там модификатор. Вот, не-не-не, вот смотри, у тебя дело вот это рекс, да, вот это все складываешь. А вы еще? 6. Плюс 6 какой-то. Плюс 6? Да. Получается так. Плюс 6. Давай. На третьем уровне? Да. Ну, это неплохо, очень приятно. Шикарно. 20. 20. Угу. Давай, уже больше. 23. Сколько у тебя урон? 1 до 10 плюс 2. Так, 3, 5. 5. 5. 5. 5. Ты всаживаешь ему прямо в плечо. Топор. А то, что он со спиной, там 1 до 6 не добавляется? Нет. Нет. Такого нет? Сника нет? Нет. Он уже начат, поясник. У такого гнома сник. Ну этот, он значит, спину вожми, ах, твою мать. Ну, а теперь он оборачивается. И он все еще живой? Да, все еще живой. Сам прикол, если реально тебя просто надо сопроводить до храма, чтобы охранять. Нет, не храм. Скоро попробует. Что? Теперь мы покидаем инициативу сначала. Правильно. Потому что сейчас начинается полный раунд. Ну, полный раунд. Хорошо, давайте за него кину, он тоже низ только на ногах. У меня инициатива 13. У меня плюс 8, если что. Да, 8. А ты плюс откуда? У меня скилл. Да. Ой. 4 плюс. Improved инициатив. Где ты? 7 плюс 8, 15. 20 лет, это до 20 есть, да? 20. 14 инициатива. Ну отлично. Значит, 15. А, нет, снова. Первый Саня. Опять стрелой. Давай. В лоб. Пытаешься упасть. А, это вот этот ты, да? Да. Он у него есть там, в принципе. Прострел. Прострел, да, просто может попасть в первый колбал, если промажет. Если яйца выкинул. Это будет мне в затылок. Ну да. 12 плюс 4. Ну попал, давай. Так, опять сразу. Теперь уже просто 1d6, да, плюс 4. Окей. А сейчас камеш уже действует? Ну тебе надо было 10 футов пройти для этого. А. Ну, то есть я уже не могу? Да, ну, ладно. Уже не могу. Давай. 5 плюс 4. Стрела втыкается ему в район сердца, он падает за угол. А нет, кстати, ну, плюс 4 только на стил по атаку действует. Просто. Плюс 5, 15. Но все равно. Так. Тишина повисает. Как мы тихо. Так, тихо. Подожди. Он еще дышит на колешках. На коленах, да. А я следующий. Все мертвые? Нет, вот этот стадия недели, тот булькая кровью, как вы хотели. Этот на коленях, упершись на руки, стоит. Ой, отсекаю голову. Лев, ты что? Можно пытать его. Попытать? Какой пытать? Вы что, наркоманы, что ли? Мы в дворском городе? Да, жесть! Я, короче, поэтому и зажимаю рану, пытаюсь его... А что, спасать бы этот самый? Ты чего, накрылся, что ли? Я не понимаю. Цели поменяются, не делай это. Ты классен? А что ты что делаешь? Мы вам с вопросом, повыше воздух. 10 на хил. Что? Что ты делаешь? Видите, короче, он начинает лечить. То есть, как бы, не лечить, я перевязываю рану. Я не умею лечить. Тот перестал терять хитпоинт. Да, да. Понятно. Так это два других дохлые, как бы. Безумные, они как бы, они умирают, они не мертвые. Они болят, да. А что ты хочешь делать? Заткните им раны, выдерни их стрелы, как бы, и все. Зачем? Зачем? Как вы будете это объяснять? Мы их складываем просто сюда, и пусть они лежат. Они попали в воре. Мы никого не видели. Для этого надо наши шипки снять, для, как бы. Да, давай снимем. Давай их сожжем просто. Предлагаю. Дегрейсли и этот. Ты можешь магией сжечь просто трубу полностью? Я просто стреляю в того, кто этот самый стоит на колене. Вот он здесь. Так, а вот там вроде по инициативе я хотел. Да, давай, да, я сейчас попой, не доходил. Он давно ему... Не, у тебя автокил, короче, происходит. Автокил? Да, ты ему просто разрубаешь башку, и он падает. А я лишь... Это подошел? Можешь просто какие-нибудь магии там, и что же? Я не верю. Ну ты тоже автоматом убиваешь, можешь прокинуть. Я подхожу, как бы, и срываю, все срываю. Ты можешь как-нибудь сжечь их, не знаю, уничтожить со своим этим балластом? Нет, давайте обыщем. Да, давайте обыщем. Только быстро лутится. У них, у них это является отличительной чертой их, это щиты со серебряными горами. Я щиты, короче... Почему отличительно? Они у всех были. Это краска или это... Нет, это говорит о том, что они принадлежат армии, да. Это краска или нашивка, или набивка, это что это? Это разное бывает. Это типа, как тебе сказать? Гравировка, мне кажется. Не гравировка, это скорее типа чеканки такой с припаянием. В дерево? Не, не в дереве, у них щиты металлические. Full metal щиты? Да. Тогда просто беру щит, его в грязь просто вступится, так делаю, чтобы он просто не прикладывал обратно. Все три? То же самое, к тому же, чтобы мы не видели, как будто мы не видели этот самый. А как это Пазин будет реагировать, кстати, за что он с нами? Я, кстати, вообще, не задавал первый вопрос. А как я? Замечание, как убивал, как я реагирую? Я доволен. Только за. Мерзкие предатели, да. Пазин, вот я хотел спросить, на самом деле, просто, чтобы не вслух это сказал, а просто как у него реакция, как, ну, эрекция. Когда они только вышли на нас, но это уже поздно. Они уже давно... Судя по тому, как он голову отрубил последнему, как реакция. Я думаю, что Пазин готов на все, чтобы папа остановился. Ну все, вот, я как бы Лаймонда хотел узнать. А, кстати, вообще изначально, какая должность у сына Йорла должна же быть? Таковой должности у него нет, он еще юнгман такой, знаешь. Сколько вообще лет готовка? Юнга. Хороший вопрос. В человеческих мерках ему где-то 18-20. 18-20. Он еще начинающий. Он был у папы там в помощниках вообще. Лет 50, короче, ему. Исполнял поручения ответственные. Штанишки представляют. Если у нас это как бы считать, что этот клан это был как мафия, то он был такой начинающий солдат. А почему клан как мафия? Ну, потому что здесь клановая система у гномов. Скорее это похоже на мафиозную систему, чем на какую-то другую. Ага. Сидит такой король. Спереди. Да, в общем, попавится. Что вы дальше делаете с трупами? Я не знаю, может какой-то их. Есть ли канализация, там, не знаю, люки, что-нибудь, дверь какая-нибудь. Какие люки, ну да. Я не знаю. Не, ну все равно какое-то говно там сгребают, как фиг знает. Источные каналы, которые ведут известное направление. Я думаю, знаешь, скрытых нет никаких, я осматриваю. А, ты знаешь, я же могу знать город, конечно. Ну, скрытый. Спрашивай у него, куда можно какой-нибудь куда можно затолкать. Снэки, да. Так, я еще. Но они так далеко здесь. Еще повторяю, если что, это были разбойники. Или не обозначенные ничем враги твоего отца и твоего народа. Они первые напали просто, и что ты понял? Они первые напали, да. Судя по тому, что стрела на человека в затылке, они так и поймут. Ну так в пяти отсюда есть место, где можно спрятать, это что-то вроде грибной фермы, и там всегда небольшие кучи компоста. Сейчас не будем. Ты чего, тащить сейчас по всему городу? Они в металлических там темный переулок, давай оставим просто и все. Давай, да, переулки оставляем как бы. Я вижу, какой-то мусор нахожу. Стрелы, которые в затылке там у другого чела вытаскивают. Я притаскиваю бой. Нет, просто хотя бы стрелы, чтобы не было. Пускай там у них кольчуги. Они будут громко звенеть. Да, я их стаскиваю куда-то, накрываю мусором, короче. Мусором? Вот здесь в уголок. Да, в уголок там, ну, тут напротив. Чтобы никто не уволок. Да, и не рядом, как бы не куча, чтобы такая. Ну, ты можешь предположить, что если их найдут, то к следующему обеду. Да, не раньше так делаешь. Может, слышишь, у тебя есть Хейл Стоун, закидал бы ты их. Забил бы ты их до крала. Не представляю, что это такое. Если здесь сейчас устроить Hail of Stone в пещере с потолком, да, где-то 200 город, метров как бы, высотой. Ой, пропал. Может, и тоже немножко пострадало, да? Что еще раз? Может, как метеоритным дождем здесь накрыть всех 20 на 20. Камни возникают прямо над головой или они возникают типа. Они же рассыплются откуда-то. Они возникают фактически над головой. Из ничего, да? Но все равно это будет довольно шумно. Ну, это будет шумно. Что такое балконечный номер пещеры? Эхо. 5 минут потом кого-то. Просто сжимающийся анусу всего в городе. Нет, я к тому, что, ну, я не знаю, по профессии вы так-то. Я вор. В смысле, я не вор, я хороший человек. Его запускаем первого. А что ты хочешь? Оттащить их все-таки туда в компост. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, в приоритете сейчас. Давай мы после всего, если у нас будет время, мы это сделаем. Сейчас нам важно к утру, к завтрашнему, решиться другие вопросы совершенно высокого уровня. Нас могут отсюда просто вытурить. Или мы сами сбежим отсюда. Это, ну, как бы не то, что мы сбежим. Ну, мы. Йолу-то поможем по-любому. Да, тактически отсюда. Ну ладно, хорошо, давай камушки вы накидали. Да, что-то там как-то пригрязили. Закрыли, да, и мусорными пакетами сверху накидали. Не будем на них слишком тут центрироваться. Хорошо, отлично. Почему? Это может быть главный герой всей понятно. Это был сам Тарлин, да? Тарлин, маг и волшебница, которую, по-моему, стираются. На этот самый, что ли, нарисовал? Вручную рисовал. Здесь, как это сделано, доска, кстати, это нарисовано перманентным маркером поверх вайтборда, и сверху тебе рисую обычный маркер. Их, на самом деле, хреново нарисовано, потому что все стирается. Это не лучшее, конечно, решение, поскольку я еще потом, я потом еще возьму стекло такое, такого размера, и будет вообще отлично. Я просто, стекло хорошее. Сейчас оно будет стираться. Да. Итак, вы все идете в сторону храма. Это духи этих? Типа того, ну это... Цикады. Цикады, типа, да. Цикуют. Без приключений вы минут через 10 доходите до возвышения. Теперь уже внимательно, кидай на каждый шорох просто этот самый, как его, поиск или что-то еще. Выходите к какому-то такому озерцу подземному, которое находится где-то с края пещеры. И на берегу этого озера стоит довольно солидный храм. Большой? Посвященный новому богу. Мародину? Да. Ступени его ведут метров на 20 в высоту, и по бокам горят синие огни. Он в камне высечен? Да. И дверей в этом храме как таковых нет. То есть вы видите впереди арку прохода. То есть, в смысле, просто открытый проход? Что, заходим? Кстати, учителя, да, его зовут Хорт. Хорт. Вы заходите? Хорт. Мы идем за ним, да, он первый. Да, видите, там залы массивные, посвященные богу. Там горят какие-то благовония. И впереди, рядом с большой наковальней, видите, молится этот самый Хорт. Он один, что ли, там без? Он один, это довольно старый гном, довольно высокого роста. Я подхожу. Я слышал, что делает, да, он останавливается. Да, не знаю, подождать, пока закончит молитву. Нет, он замечает, что вы заходите, и через минуту где-то он встает и идет тебе с распростертыми объятиями. 600. Взаимно. Взаимно. Да, вы видите, как они обнимаются. Целуются. И он тебя очень рад видеть, спрашивает, как твои дела, мой юный подаван. Ну, рассказал ему. А он, наверное, в курсе всего. Нет, он не в курсе. Ребят, я молился, я не в курсе, реально. Ты ему не рассказывай, то, что мы 3 минуты назад там убили. Нет, рассказал ему, да, про то, что произошло в тронном зале. Понял? А он, наверное, как бы... Плохие дела, друзья мои. А кого он сам поддерживает? Как бы ты знаешь, как бы кого он больше к Йорлу? Он поддерживает там? Бога своего. Не, ну как бы кому он больше к Йорлу? Его учеником был и Тарлин, в том числе, воспитанником, и ты тоже был воспитанником. Любой ученик может свернуть с пути истинного. Ну, понятно. Но он был как воспитатель такой, знаете, у королевской семьи там бывает. Но здесь не совсем королевская, но все-таки вы знаете, такая солидная. Понятно. Подхожу к нему, спрашиваю, может ли он нас исцелить от нашей зависимости? А, ты представляешь? Наркотики. Да, естественно. А, ну хорошо. Если вы дальше говорите о зависимости, то он рассказывает об этой штуке, что действительно многие гномы страдали, сейчас эта штука является абсолютно запрещенной здесь. Может, да, он может вас исцелить, он вам даст там набор лекарств, которые должны быть принимать в течение 5 дней. Вас, правда, будет сильно нести от этого, но в целом остальные плюсовые эффекты. Понос работы, да? Что будет стоить этим набор? Для вас он будет бесплатно, на самом деле, обещали помощь. Забираю. Если же кто-то из вас решит продолжить, говорит он, то буквально через пару месяцев он начнет необратимо терять интеллект, худеть, набор, и кожа его станет все серее и серее. То есть он будет терять интеллект по одному пункту примерно в пару месяцев, и будет терять харизму. Навекнул так навекнул. Да, да, как бы что. При этом он говорит также, что если вы это попытаетесь... Ты спрашиваешь? Ты все с собой что-то скажешь? Ты будешь его спрашивать про эту саму? А где, кстати, мы же остановились, когда он был основан зал? Ну, короче говоря, в общем, это лекарство, оно... Я не думаю, что мы там что-то оставили. Точнее, эта штука, она... С собой так, то есть, такой у каждого бочонок с наркотой, как бы, это рассказывает. Оно запрещено, очень плохо все. Она является запрещенной, если вы решите ей торговать. Но алхимики за нее смогут отвалить неплохо, и он сам у вас для производства лекарств мог бы это все выкупить. За сколько? Я сам себе алхимик, как бы. 200 золотых за чан. А поторговаться можно? У кого-нибудь что-нибудь? Нет. Нет, два чана было. Оценка. Подойдет мне к торговле? У меня было 200. Я, блин, сам у вас за 200 золотых. Я куплю, говорит, мужики. Не, просто херню за него. Что ты будешь с ней делать? За 600? Просто это прямо сейчас. Как здесь, так и на территории человеческих королевств эта штука является запрещенной. Я алхимик. Ее вас могут. Если вы найдете магов или алхимиков, то вас ее купят. Если же вас поймают с этим стражники, или тем более на распространении. А то, что мы ходим вот уже второй там, день с ними вот так. Ну, вообще-то да? По темным проходам ходить, причем с героем вместо. В втором зале по темным проходам. Нет, смотри, у нас было много. Там этот герой там сам. Да-да-да. Там Йорл сам, да, там Паул Беназри там. Что-то чекай, Йорл, там упор, да? Йорл. Ну что, подадим или нет? Или... Зачем ты тебя... Когда тебе время будет варить-то? Да, таскать с собой зачем? Нет, зачем? Ладно, это хорошо. Совершенно. И потом ходить лечить. Доберемся, да? Что? Каким рецептом ты собрался это вообще использовать? Сейчас, кого? Что ты хочешь из этого сделать? Что ты хочешь из него сделать? Блин, эта штука как бы увеличивает... Да будем еще. Я тебе знаю, где брать. Есть одна точка. Есть одна точка, да. Там еще бассейн. Он получается 500 самоцветами. 500 самоцветами. Это будет очень доволен. Малюсенький мешочек такой. Да. А у меня одна была, я тоже продаю. Да. Хорошо, тебе тогда 250. Окей. Как самоцвет пишется? Стоун, да? ГП 250. Самоцвет. А, самоцвет, да, именно? Нет, джем. Как там? Джем. Джем. Именно чисто самоцветом, да? Не золотом. Ну это как бы это имеется в виду золото, только самоцвет. Чем хороши самоцвет, то вам. Это, я напомню, что вам обещали, что вам либо дадут золото, либо самоцветы. Самоцветы весят раз в 4 поменьше, чем золото. Не в 4, там в 4. Ну ладно, хорошо, в 10. Там раз. Хорошо, да, если 10, если не больше. Смотря, 50, какого вида самоцвет? Все-таки бывает. Там один алмазик, наверное. Можно малахитом как бы взять. Можно взять бриллиантами, да? Тащили бам пополам. От качества самоцвета. Пытаюсь на гномьем поговорить с жрецом, спрашиваю, как вообще, по его мнению, обстановка складывается. Что он, как он видит будущее вообще, ближайшее, гном его клана. Будущее туманно, говорит. Обратиться к Мородину за советом. Ты точно для лекарств сделал эту хуйню? Спрашиваю у него, как он считает, как бы без всяких как бы намеков, просто что было бы лучше для клана, как бы поддержать Тарлина или Йорла? Говорит, вам было бы лучше предоставить неопровержимые факты того, что у нас есть то, что делает Тарлин, это неправомерно, и тогда... Так ты жрец? Да. Он жрец, да. Так у нас есть встречное предложение. У нас встречное предложение есть. Может как бы заняться тем, что ты запомнишь заклинание, знание, ну как бы зоны правды и круга правды, и завтра мы как бы перед... Вызовем Тарлина на переговоры. Он может отказаться, это дело добровольное. Что значит дело добровольное? Если он претендует, и если он справедливо претендует, у нас к нему справедливо будут вопросы. Кроме того, мы зададим вопросы, неудобные для него. И когда он будет уже отвечать на, вот, на удобные для него вопросы, после, а после будут неудобные вопросы, он уже не сможет не ответить. Он стоит, это он же, короче. Круглый правда, да. Он согласен. Какой тебе холодильник? Он уже согласен помочь. Вопрос, где мы его поймаем? Не поймаем, он придет снова с утра на переговоры. А что взял, что он придет именно в тронный зал? Может быть, он на почту. Какая разница, куда бы он ни пришел. Так нужно рисовать же круг как, да? До начала или... Рисовать? Или как он? Нет, там он просто... Что это за шаманский рисунок? Нет, ну не знаю, он просто кастует, да? Как гномов, да? Они рисуют, постоянно что-то... Нет, это он сейчас не про гномов. Упорится. Нет, почему гномов? Я говорю, что чисто узак. Он просто кастует в любое место или как? Но он вокруг себя кастует. А другие слышат, когда он это делает? Конечно, он... Они понимают, что он делает? Ты понимаешь в магии что-нибудь? Ну, я, допустим, нет, а остальные... А остальные понимаешь? Не, ну когда рядом со мной начинает человек, ну как бы явный маг, что-то там не по этому пульсу, естественно, он голову знаешь. Ты не понял, что здесь собираются этого товарища призвать к тому, что, типа, готов ли ты там на детекторе лжи доказать, что это... Нет, это, в смысле, именно сразу явно ему сказать, это предложить, как бы. Да, чего нет-то? В ходе переговоров мы, как одну из опций, или одну из наших мер, ответных, как бы... Так а смысл? Если он как бы явно врет, как бы он сразу же свою армию также отделится кланом и все. Стоп. Если он явно врет, если он врет, упадет вниз лицом. Да, и мы это увидим. И увидит его армия. И увидит. Они все равно за него пойдут, я думаю. Не факт. Да, ну ты че? Если он не сможет перед лицом Марадина как бы. Хорошо. Даже если... честь... Нет, ты прав. Ты очень не прав, если за ним пойдет его армия, она. Когда он все равно платит, как бы, ну, бабки. Как возможно, да. Но. Перед богами, если он упадет лицом, мне кажется, это будет не. Он говорит, я сам не пойду, но я готов вам дать. Порошок, который, если вы примете, подсыплете или распылите незаметно, то в радиусе 20 метров на заданный вопрос все будут отвечать подробно. Очень аккуратно, очень аккуратно с этим правда. Порошком, я прошу. Пожалуйста. О, полегче. Да-да-да. Давай, его очень немного. Действует дыхательным путем. Это единственное, чем я вам могу помочь. Сам оно не опасно, как бы, ну, сами не могу. Последствий нету порошка никаких? Нет. Ну, а что, других жрецов нету, что ли? Других жрецов. Он один? Да, отличный план. Сейчас он здесь один. А послушники его? А вы уверены, что правда будет именно той, которая вам нужна? Не понимаю вопроса. Нет, это сейчас не он спрашивает, а я вас спрашиваю, как... Вы уверены, что я первый спросил, да, да, да. Он может быть не предатель, просто тупой, может быть, Таррент, как бы, отродил. Ну, бывает, как бы. Нет, защита дурака. Это, то есть, это вы таким образом будете рисковать? Если он... И просто, если мы будем явно это провоцировать, а он окажется просто, как бы, ну, чистосердечный такой дурачок, как бы, то мы нас просто повесим. Ну, просто, ну, дурачок, ну, как бы, бывает, что делать? Да, все узнают, что он дурачок. Да, да. Так они так это знают, господи. Не факт. Ну, чекуй там, знаешь. Так что, вы согласны? В чем на Мерседесе ездит? Не, ну Паша, в любом случае, мы берем, а дальше мы подумаем, как что. Либо вы можете искать доказательства сами, либо брать это. Я думаю, либо сваливать. У вас есть три варианта. Мы два, ну как. Либо присоединиться к Тарлину. Против чего будет, я думаю, возражать немножко. Лекарство, как бы, спрашиваю сейчас у жреца. Лекарство нужно каждый день принимать, с утра или как? Начиная с завтрашнего утра. И сколько дней нужно принимать, чтобы тебе? 5 дней? Я тоже не нужно. Тоже берешь? Лекарство. Сейчас меня испугалось. Предлагаю, кстати, берем Патину, предлагаю, ну, как бы, у кого-нибудь осталось еще, нет, эта штука, может, попробуешь. Ты берешь. У меня нет магических никаких умений. У меня тоже нет, у меня же берет, тем не менее. Прошу, берет Сандер или кто? Сандер. А почему он? Потому что я могу в ноздрю тереть ему скрытность. Порошок сразу, правда. Крюш можно просто распылить. Его можно будет просто дунуть, все. Я дуную. Так он будет дунуть. А он не в ту сторону. Ребята, давно хотел сказать, я настал тебе там в ботинки, как бы, тебя ненавижу. Главное потом спросить, кто надо. Нет, ну прикол в том, что отвечают правильно. Не, если тебя не спросить, ты не ответишь. Он правильно и подробно будет отвечать, и правдиво. То есть не можешь соврать? Да. Если, ну, сильная магия все равно. Мало того, что не можешь соврать, еще начинается такой словесный понос. Типа, да. Ну видишь, все равно начинается, как бы. А если... Нет, но только в ответе. То есть ты начинаешь очень подробно отвечать на вопрос, который тебе поставят, чем правдиво. Спрашивал мага, так как он в алхимии разбирается, если, допустим, сильная магия и так далее, может, ну, сопротивляться этим порошком? Да. Окей. Нельзя ее вот при помощи этой инка, да, как бы... Инка усилить? Усилить. Нет, это же порошок, это алхимия. Че? Это не магия, как таковая. А инка? Только магия личная. А инка увеличит магию, чисто. А инк, да, то есть, хотим хочешь увеличить? Мы уже продали инк, откуда у тебя инк? Ну, начнем с того, что тебе нужно будет какая-то алхимическая лаборатория, чтобы сейчас из молока сделать порошок, чтобы примешать его к этому порошку и там каким-то образом получить что-то, что будет действовать нормально. То есть это не дело пары часов. У него нет, конечно. Почему? Нет, у него нет. Точнее, она может быть и есть, но у тебя это много времени займет. До завтрашнего утра у меня времени нет. Каким образом очень сильно? Что ты хочешь сейчас сделать? Что? Что ты хочешь сейчас сделать? Он такой достаточно сильный порошок. Ну, чтобы уж точно как бы. Храбрый, по-любому говоря. По-любому, как бы. Илк вызывает галлюцинации, поэтому он может сначала поверить во что-то и потом начать рассказывать такие истории про неизвестно что, про болезнь. А, кстати, да, это самый главный вопрос. Он же может рассказывать правду, которую он сам думает, что это правда. Он же может просто... А под Илком он может думать очень удивительные вещи. Ну, мне кажется, Илк просто... Так Илк его приглючит, как бы он будет рассказывать. Иначе бы был порошок не правда, а порошок, типа, развяжи язык, типа. Нет, так и есть, как бы, даже сыворотка правда. Она, как бы, ты будешь рассказать правду, которую ты представляешь, а он может спокойно, ему может быть затуманенный мозг. Да, короче, он будет рассказывать свою правду, закончили на этом. Ну, это понятно. Нет, это мы обсуждаем другое, то, что... Как бы, что нам это даст? Может быть, он не сам это, ну, как бы сказать, решает. Может быть, он управляет какой-то тоже там. А может, он не придет. А может, еще. Давайте мы будем... Сам факт того, что после того, что с нами будет, если мы вызовем его на чисто-сердечное признание... Хорошо, давай попробуем. Надо найти того, кто его вызовет. Давайте найти. Да, кстати, кто же... Если вы хотите проверить эту сыворотку, вернее, этот порошочек маленький, давайте дозу кому-нибудь просто... Давайте. Эта штука по... Эта штука бьет по иммунке или по... По печени. То есть бросок на волю или бросок на форту? Она бьет по-любому, если только ты перед этим там не сожрешь каких-нибудь антидотов против этой штуки. Это 100% работает штука. А. Она вообще, как сказать, в свободной продаже есть? Нет. Это здесь только из каких-то там грибов добывают. У них, у гномов здесь в храме, их эту штуку применяют для инициации новых храмовников. Проверяют. Чтобы, да, выяснить их действительные мотивы, для чего они идут в храмовник. Ты дрочишь? Да! Не наш человек, да? Молодцы, заходи. Можно идти?